32. Имущество Либона было поделено между его обвинителями и тем из них, кто принадлежал к сенаторскому сословию, вне установленного порядка были даны претуры. Примечание 16. То есть вне очереди. Конец примечания. Тогда же Котта Мессаллин предложил, чтобы на похоронах потомков Либона его изображение не допускалось к участию в шествии, а Гней Лентул, чтобы никто из рода Скрибониев не принимал фамильное имя Друс. По предложению Помпония Флакка были назначены дни благодарственных молебствий богам, а решение о дарах Юпитеру, Марсу, Согласию и о том, чтобы день сентябрьских ид, смотри примечание 17, который Либон покончил самоубийством, отныне считался праздничным, добились Луций Пизон, Гал Азиний, Папий Мутил и Луций Апроний. Я остановился на этих угодливых предложениях, чтобы показать, сколь давнее это зло в нашем государстве. Примечание 17, то есть 13 сентября. Конец примечания. Были приняты также сенатские постановления об изгнании из Италии астрологов и магов. Из их числа Луций Питуаний был сброшен с Торпейской скалы, а Публия Марция, консулы, повелев трубить в трубы, предали за Эсквилинскими воротами казни, принятым в старину способом. Примечание 18, то есть засечением насмерть с последующим обезглавливанием. Конец примечания.